Прошел год из истории. Новый 1913 год почти не отличался от нового 1912 года. Все те же самовары да редкие автомобили. И Санкт-Петербург был все тем же столичным городом. Открыли первую в городе световую рекламу. Провели первый матч по футболу между сборными Питера и Москвы. Питер выиграл. Несколько роскошных дворцов построили. Несколько роскошных дворцов уничтожил пожар. Игрушки по-прежнему мастерили вручную или в небольших мастерских. А в общем, год как год. И никто в России не догадывался, что наступает не просто 1913 год, а последний спокойный год в жизни империи. Прошел год. Ты про куклы не забыл? Куклу? Год прошел, а ты не забыла. Ну, куклу, ты в прошлом году обещал. Большая, с меня ростом. Глаза закрываются, руки, ноги гнутся. И обязательно с сиреневыми волосами. А, припоминаю. Только волосы, кажется, малиновые. Это в прошлом году были малиновые. А теперь мне нужны сиреневые. Я же выросла, понимаешь? Понимаю. Это я тебя проверял. А так я все помню. Ничего ты не помнишь. Я тебе на бумажке запишу. Дай листочек. Девочка с сиреневыми волосами. Вот, не потеряй. Будь уверена. А это еще что? А это от Верочки и от мальчишек. Сережа, это что, записочки? Представляешь, Машенька, дети написали, кто что хочет получить в подарок к Новому году. Заказы, так сказать. Так. Коник, на котором качаться. Это легко. Солдатики, гренадеры, как у Никитки. Что это за Никитка? Соседский, что ли? Ладно, разберемся. Маш, а ты не видела нигде большую куклу, аршина полтора и чтоб волосы сиреневые? А такие бывают? Конечно. Ух ты. Я просто увидел эту куклу, как настоящая. Увидел? Да. Ее румяные щечки, синие глаза, губки бантиком, сиреневая копна волос и какое-то умопомрачительное платье. Платье было самым чудесным в этой картине, все блестящее, переливающееся, с ярким бантом, тонким серебряным пояском. Значит, есть такая кукла, и под елкой она непременно окажется. Машенька, не знаю почему, но ты права. Ну что там дальше? Сейчас только глаза закрою. Целый пол оловянных гренадеров. А я тоже загадала желание. Ну, родная, ничего. Будет у нас с тобой еще маленький. Угу, конечно. Сережа, Маша, здравствуйте, дорогие, с наступающим. Проходите, проходите. Света, это к столу. Ой, боже мой, твои знаменитые пирожки. Спасибо, раздевайтесь и в зал. Дети уже смотрят подарки. Маша, ой, а вдруг не выйдет, вдруг не получится. Вдруг эта сестра тогда так пошутила. Ну, во-первых, получится. А во-вторых, я кое-что взяла из подарков. Умница! Предчувствие предчувствием, но мало ли. Елка в этом году чудо. Дворник Никодим ее еле-еле втащил. В два раза больше пришлось делать игрушек. Ну, для такой красавицы, ну, чего не сделаешь, а? Ну, думаю, пусть постоит в этом году подольше. Ну, получилось, ну, прелесть, а? Ой! Ну, не спешите, не спешите. Все успеете. А кукла где? Под елкой? Где же еще? Ой, а вдруг не получится? Таня, Татьяна, ну что ты делаешь? Ну разве так себя ведут воспитанные девочки? Ну вылезай сейчас же, Таня. Вылезу, только помогите мешок вытащить. Вот видишь, все на месте. Ура, вот она. Дядя Сережа, ты волшебный. Вот и случилось. Вот и чудо! А как же это, Сережа? Да где же ты эту красоту-то раздобыла? В мешке, сестрица, в мешке. Пойдем погуляем, а? Сережа, ну почему бы и не пойти? Все подарки разобрали, все довольны, заняты. Да, интересно. Мысли всякие в голову лезут. Пойдем домой пешком, на Невский зайдем. Пойдем. Маша, жизнь кипит. Люблю Невский, красавец. А народу сколько? А пойдем к Александринке. Екатерине Великой, в сквер. Тихо как. Обычно тут куча ребятишек. Знаешь, Машенька, нужно с детьми пообщаться. Хоть по головке погладить, хоть за косичку подержаться. Хочу способности свои проверить. Тихо. Ну, конечно. Что сегодня делать детям? Все по домам, у всех подарки. А еще, Машенька, главное, чтобы ребенок понимал четко, чего он хочет. Ну да. А, хотя нет, вон, мальчик. Молодой человек, молодой человек. А что бы вы хотели получить в подарок на Рождество, если вы этот подарок еще не получили? Не получил еще. В этом году на Рождество мне хотелось бы получить «Атлас мира» и «Глобус», чтобы продолжить изучение географии. Похвально. Через много лет страна будет гордиться вами, лучшим географом. Дайте пожать вашу руку, молодой человек. А я вижу, губная гармошка, целый полк солдатиков. Как тебя зовут? Михаил. Все у тебя будет, Миша, поверь мне. А вы кто? Я? Сергей Иванович Морозов. Вот что, Дед Мороз! Еще мне нужна конфета, вот такая! Договорились? Ага, спасибо. А ты правда как дедушка. Ничего, зато ты на бабушку не похожа. Я промерзла насквозь. Сейчас чаю горяченького. Да, чаю. Интересно, дети. Так. Приятный вечер. Докладываю. Мишка, даром что отличник, втихаря залез под елку, гармонику губную нашел и солдатиков тоже. Ой. Господи. Уже чертики. Не узнал, значит. Сам придумал, а сам не узнал. А я, между прочим, к тебе еще в прошлом году приходил. Птерк, что ли? Ну не охли же! Так они на самом деле есть? Эй, ну-ну-ну, без рук. Мы птерки, народ гордый. Извините. Да, чуть не забыл. Тебе звезда. Что это? Это... Эх, это что-то типа «спасибо». Значит, подарок получен, ребенок счастлив. Ну, примерно так. А что это у вас? Рыбка? Ох, это что? Хлебушек. А это? Угощайтесь, угощайтесь. А что вам предложить? Да не знаю я. Мы же птерки не пьем и не едим. Ну, чё смотрите, я просто хотел разговор поддержать. Добрый вечер, выпускаю. Красивая звезда, красная! Сильно радовалась? Кричала так, ох, что уши заложила. Я, говорит, о такой кукле всю жизнь мечтала. Подумаешь, той жизни 5 лет, ох, а крику-то крику. Ты охля? Ну не птерк же! А вы теперь будете с нами жить? Ну это еще зачем? Мы еще немножко наших подождем, а потом домой отдыхать. А много еще ваших придет? Да откуда ж много-то? Сколько заказов был, столько нас и придет. Ну, 6 еще или 8. А? Скажите, а вы подарки детям разносите, да? Ох, люди! Ох, Тёрк, что ты глаза-то закатываешь? Ну, не знают еще, не понимают. Что ж теперь, пропадать людям? Слушай, Маша, я тебе все расскажу. Если вот Сергей Иванович принимает заказ на подарок, то мы, птерки-охли, должны этот подарок доставить и положить под елку. Ага. Мы, охли, девочкам, а эти, птерки, мальчикам. А после того, как подарок принесли, взамен у нас появляется звездочка. Ее мы и приносим вам, чтобы показать, что все исполнено. Вот, сколько подарков, столько звездочек. А потом мы отдыхаем и возвращаемся через год. Ох, Вы в следующем году побольше заказов соберите, а то устали мы без работы. Здорово! Лови! Красиво! Ну чё смотрите? Радуйтесь, давайте! А почему вас двое? Так мы к близнецам ходили. Угу. Каким близнецам? У меня нет знакомых близнецов. Ха-ха, зато незнакомые есть. Ты в сквере одного по голове погладил, а он и себе, и брату нажелал. Ну что, как угощение? Нормально! Добрый вечер. Ой, какая красота! 9-10. Мы поможем убрать со стола. Стоп. Не надо мне больше помогать, я сама справлюсь. А вы и подарки так доставляете с таким кавардаком? Не, ну там мы на работе, а тут у своих и отдохнуть можно. Понятно. Ну все, отдохнули? Пора и хозяевам отдохнуть дать. Счастливо отпраздновать! Хорошие они, только очень буйные. Теперь убирать за ними придется до утра. Убирать? А что убирать-то? Ой, они были в терке-то? Машенька, посмотри на буфет. Красиво? Твоим малиновым вареньем написано. С праздником, Дед Мороз и Машенька.